Глава 15. Когда выходила от Гараниной, стрелки старомодных часов, что висели на стене в кухне, подползали к 5 часам. Разговор наш оборвался на полуслове. Только-только Мария Михайловна немного разговорилась, как мы подобрались к запретной теме номер 2. Эта женщина категорически не желала говорить о 2 вещах, о неизвестной мне пока Любе и о смерти сына и его семьи. И так-то не слишком настроенная на общение, при упоминании о трагедии Гаранина замкнулась окончательно, и мне ничего не оставалось, как откланяться. Из скупых упоминаний Марии Михайловны о Зинаиде Галкиной я вынесла одно. Свекровь невестку терпеть не могла. Когда Валерий, вопреки мнению матери, сделал выбор и женился на женщине намного старше, да вдобавок с ребенком, отношения между нею и сыном испортились окончательно. До самой его смерти виделись они от силы несколько раз. Валерия в этом винить вряд ли стоило. Гаранина была настроена настолько непримиримо, что общение превратилось в пытку. Мужчина поздравлял мать с праздниками, справлялся о здоровье и помогал деньгами. На этом все. Правда, после смерти Зинаиды мать попыталась восстановить былые отношения, но Валерий, как и следовало ожидать, с отвращением отверг ее попытки. «Ты, — говорит, — ненавидела ее, вот и не лезь теперь!» Так и сказал. Честно говоря, осуждать Валерия за это я не могла. По-моему, его мать проявила себя редкостной эгоисткой. Думаю, это мнение отразилось на моем лице, потому что узкие губы Гараниной сомкнулись, как створки речной ракушки перловицы, и она только что не указала мне на дверь. На этом наше общение и закончилось. Впрочем, жаловаться мне было не на что. Я узнала, что хотела, а Гаранина забыла спросить, зачем, собственно, мне все эти сведения. Так что не пришлось выкручиваться и врать. Про смерть Валерия и его семьи я и без того знала. Мария Михайловна мало чем могла помочь, ведь она толком не виделась с сыном, не общалась. Не думаю, что он делился какими-то подозрениями о психическом здоровье жены, если они у него и были. А насчет Любы... Что там за история? Жаль, что Гаранина не стала откровенничать. Я решила, что постараюсь вызвать на разговор Ефима Борисовича и надеялась, что он окажется более общительным. Пока ехала, размышляла о своей недавней собеседнице и никак не могла решить, симпатична мне эта женщина или нет. Вроде бы не глупая, правильная, прямая, не болтушка, не сплетница, не интриганка, но слишком уж зашоренная, слишком уверенная в своей незыблемой правоте. Трудно с такими, для них в мире нет полутонов, только белое и черное. Подвести не подведут, и в горе окажутся рядом, и в беде не бросят, но уж так задушат своей опекой. Так открыто примутся во все дыры совать свою прописную мораль, что не выдержишь и сбежишь, куда глаза глядят. Одно показалось мне бесспорным. Врать эта женщина не умеет. Про болезненные или стыдные вещи она лучше промолчит, но выдумывать не будет. Поэтому и то, что Гаранина говорила об Илье, правда. Никакой не наговор из чувства неприязни. Мы все, я, Жанна, наши родители, привыкли думать о нем совсем иначе. Милый, улыбчивый парень, чудесный муж и отец предстал передо мной холодным, амбициозным и неблагодарным человеком, который привык ставить людей ниже себя и идти вперед любой ценой. «Он с годами стал другим или просто притворялся?» — вслух спросила я. «Наверное, все же стал другим. Люди ведь меняются». Он не смог бы столько лет морочить всем головы. Жанна казалась такой счастливой рядом с ним. Но что, если сестра притворялась, щадя нас? Или внезапно узнала о любимом муже что-то ужасное, отталкивающее? Могло ли что-то в прошлом или в характере Ильи толкнуть ее к обрыву? Если прежде я бы руку дала на отсечение, что это был счастливый брак, и Илья не мог причинить боли Жанне, то теперь уже была не так в этом уверена. Я чувствовала, что очень устала. А ведь нужно еще говорить с Ефимом Борисовичем, объяснять причины своего интереса, улыбаться. Сейчас это казалось невероятно сложным. Разговор с Гараниной выбил меня из колеи. Я растерялась и запуталась. А может, все эти женщины узнали нечто пугающее о своих мужьях, после чего не нашли сил жить дальше, пришло в голову. И снова мои мысли вернулись к неведомой Любе. Вспомнились слова женщины-экстрасенса из той передачи. Она утверждала, что причина дикого поступка Сомовой кроется в далеком прошлом, причем в прошлом ее мужа. Кто-то, скорее всего, женщина, проклял ее, затуманил разум, толкнул на зверство по отношению к себе и собственному ребенку, говорила ясновидящая. Деревенская ведьма, тайная соперница, брошенная любовница. Эта неведомая женщина обладала магической силой и пыталась таким образом отомстить. Воспринять эти слова всерьез я не могла. Там, в Казани, это казалось нереальным и фантастическим, но тут, в деревенской глухомани, верилось легче. Верилось уже во все, что угодно. Жара, усталость, общение с незнакомыми людьми и масса новой информации сделали меня уязвимой. Мой мозг был размягчен и открыт всякого рода неправдоподобным версиям. И даже про домыслы экстрасенса думалось, а вдруг правда. Местный культурный центр располагался в небольшом квадратном здании. Выстроенное из красного кирпича, оно было двухэтажным и самым новым из всех, что мне довелось увидеть в Кирях. Перед зданием стоял большой стенд, посвященный писателю-фронтовику. Сам он кротко смотрел на земляков с большой цветной фотографии. Лицо было тонким и малокровным, а глаза неправдоподобно большими, грустными. Наверное, ушел на фронт совсем мальчишкой, так и не успел состариться и вошел в историю вчерашним школьником. Что успел он написать в свои юные годы? Был ли вторым Лермонтовым или просто другого героя, да к тому же поэта в деревне не нашлось? Впрочем, куда больше, чем литературное наследие Валентина Светлова, меня интересовало, доложила ли Галина Ивановна директору музея, что я ищу с ним встречи. Как выяснилось, доложила. Ефим Борисович ждал меня. Пообщавшись с ним всего пару минут, я подумала, как хорошо, что именно такой человек оказался сейчас моим собеседником. Еще одной Гараниной мне было бы уже не вынести. Когда я потянула на себя тугую входную дверь и вошла внутрь здания, Ефим Борисович стоял возле доски объявлений, которая висела на стене как раз напротив входа, и прикреплял к ней кнопками какую-то бумажку. Справа от входа стоял стол, за которым обычно, видимо, сидел вахтер или охранник, но сейчас за ним никого не было. Услышав скрип двери, Ефим Борисович обернулся. «Заседание литературного кружка переносится. Руководитель приболел немного», – дружески улыбнулся он. «Ничего не может быть обиднее летней простуды. Лежи, потей в такую жару. А вы, конечно, та самая Марьяна из Казани?» «Та самая». Я улыбнулась в ответ совершенно искренне, не пытаясь произвести благоприятное впечатление. Ефим Борисович обладал редким даром моментально, с первых же слов, располагать к себе людей. Внешность у директора самая заурядная. Был он невысок ростом, круглолиц и лысоват. На вид ему было около 50. Глаза невыразительного светло-карего цвета, утиный нос, очки, брюшко. Но было что-то искреннее, неподдельное в его облике. Что-то, что внушало безусловное доверие. В глазах светился интерес к собеседнику, и всем своим видом Ефим Борисович словно говорил: «Спасибо, что говорите со мной. Вы важны для меня. Я рад вас видеть». Должно быть, вся деревня от него без ума. И для учеников он 100% был любимым учителем. Не то что Гаранина, суровая и сухая, как обструганная доска. «У нас тесновато, но ничего, места всем хватает. На первом этаже актовый зал и экспозиция музея», – говорил тем временем Ефим Борисович. «Если будет желание, могу устроить экскурсию. На втором библиотека. Там же и литераторы наши по субботам занимаются. Мой кабинет тоже наверху. Там и поговорим». Поднимаясь за директором на второй этаж, я думала, что усталость моя диковинным образом растаяла. А еще, вопреки логике и здравому смыслу, казалось, что Ефим Борисович чем-то да сумеет помочь. Впервые после того, что произошло с родителями, мне захотелось откровенно, ничего не утаивая и не приукрашивая, поговорить с кем-то старшим по возрасту, с тем, кто опытнее и мудрее меня, кому я смогла бы довериться. Через несколько минут, едва оказавшись в тесном, немного захламленном, заставленном мебелью, заваленном книгами и папками с документами на уютном кабинете директора, я принялась рассказывать ему все, о чем прежде молчала. Про настоящую смерть Жанны, про все остальные трагедии. Да что там, даже про то, как увидела мертвую сестру в своей комнате, даже про Верочкины слова сказала, видела этого человека впервые в жизни, а уже выкладывала всю подноготную. Мне и в голову не пришло попытаться обманом выведать у него какие-то сведения. Это было как на приеме у врача или адвоката. Хочешь помощи – говори все как есть, без утайки. Ефим Борисович сидел за своим столом, а я устроилась в кресле напротив. Больше расположиться было негде. Небольшой диванчик, стоявший возле окна, был почти не виден под наваленными на нем бумагами и книгами. Директор музея слушал внимательно, время от времени ободряюще кивая, не делая попытки перебить. Слушатель он был превосходный. Когда, наконец, я выдохлась, он некоторое время задумчиво глядел на меня, потом вздохнул и предложил выпить кофе. «Мне так лучше думается, а подумать тут определенно есть над чем». Я с благодарностью согласилась, обрадовавшись, что кофе у Ефима Борисовича молотый, а не растворимый. Пока директор включал простенькую электрическую кофеварку, наливал воды и засыпал коричневый ароматный порошок, я думала о том, как мне сейчас легко и свободно, будто я много лет знаю Ефима Борисовича и потому могу запросто переложить свои проблемы на его плечи. «Занятная история», — сказал он. «Вы говорили с Марией Михайловной и Галиной Ивановной. Удалось узнать что-то полезное? Появились предположения?» «Про Илью узнала много чего». Мне он казался совсем другим, отзывчивым, добрым. Даже не предполагала, что он такой. И я щелкнула пальцами, пытаясь подобрать слово. «Двуличный, хотите сказать?» Я поспешила было объяснить, но он коротко взмахнул рукой. «Не спешите судить. Я ведь тоже знал Илюшу. Он выделялся из всех. Красивый, умный, старательный. Природа щедро одарила его». Он чувствовал, что способен на большее, но попробуйте-ка реализоваться, живя в такой глухомане. Илья знал, чего хочет, и шел к своей цели. Да, возможно, был немного надменен, иногда жесток. Но это не означает, что Илья плохой, дурной человек. Потом, не забывайте, он был совсем мальчишка. В подростковом возрасте многие ведут себя, как законченные болваны. Бахвалятся друг перед другом, выпендриваются перед девчонками, строят из себя опытных прожигателей жизни. Уверен, он повзрослел и перерос это. Мне не слишком хотелось сейчас обсуждать душевные качества Ильи. Какой бы он ни был, сейчас он мертв. И какими бы ни были его душевные качества, мне это мало могло помочь в поисках. От Ефима Борисовича нужно было услышать нечто другое, поэтому я сказала. Гаранина упомянула про историю с одной девушкой, Любой, но говорить о ней отказалась. Я подумала, может быть, это имеет какое-то значение. Возможно, они обидели ее, и... Я замялась, ожидая, что он поднимет меня на смех. Это же водевиль какой-то. Барышню обидели, и спустя годы она мстит обидчикам. Когда теряюсь, я, бывает, перехожу в наступление, так что следующая моя фраза... прозвучало громче и резче, чем следовало. «Согласна, звучит как бред, но, по-моему, очевидно, всех их что-то связывает, некое событие, помимо того, что они вместе учились в школе и жили в этой деревне, и случилось это что-то именно здесь». «Не горячитесь, дорогая!» Ефим Борисович дернул краем рта, видимо, сдерживая усмешку. «Кстати, могу я задать вам вопрос? Как вас называют близкие?» «Машей, может быть?» «Простите мое любопытство. Просто имя у вас красивое. Такое торжественная. Изабелла, Виолетта, Инесса, Марьяна, Элеонора. Не могут же папы и мамы постоянно так звать своих дочек. Должен быть вариант для, так сказать, повседневного использования. В устах любого другого это прозвучало бы бестактным выпытыванием, но Ефим Борисович был человеком необычным во многих отношениях. Родители звали Марьяшей, а Илья сократил до Яши. «Выходит, Яша. Что ж, мило и оригинально». Ефим Борисович открыто улыбнулся, и я тоже. Едва заметное напряжение, возникшее из-за моей недавней вспышки, рассеялось без следа, и удалось это директору блестяще и без всякого напряжения. Он достал печенье и чуть жестковатые пряники, разлил кофе по кружкам, и письменный стол превратился в обеденный. «Конечно, я расскажу вам про Любашу. Собственно, здесь нет никакой тайны. Но я понимаю, почему Мария Михайловна не захотела говорить с вами об этой девушке». Директор пододвинул ближе ко мне тарелки с едой. «Угощайтесь, Яша. Ничего, если я вас так назову. Боюсь, пряники не очень мягкие, но зато вкусные, шоколадные». Я поблагодарила и взяла один, чтобы не обижать хозяина. Люба Васильева была года на три старше Ильи, Валеры и других ребят. Когда приключилась эта история, она успела закончить педучилище после 9 класса и вернуться в Кире. Работала учительницей в младших классах. Все знали, что Валера в нее по уши влюблен. «Видимо, ему всегда нравились женщины постарше», – подумала я. «Такие вещи сложно скрыть». Да к тому же Валера был простодушен, как новорожденный щенок, простите за сравнение. «А она? Любе он тоже нравился?» «В том-то и дело, что нет», — грустно улыбнулся Ефим Борисович. «Любаше нравился другой. Можете сами догадаться, кто». «Илья!» Выходит, сцепились из-за девушки. «Чем же все закончилось?» Ефим Борисович поболтал ложечкой в чашке, хотя сахар давно уже растворился, глянул в окно, словно ответ на мой вопрос следовало искать именно там. Не очень все это закончилось, прямо скажем. Некрасиво. Илья к Любаше был равнодушен. Его не могла увлечь такая девушка, как она. В Любаше не было ничего особенного. Ни острого парадоксального ума, ни яркой внешности. Обычная девушка. Милая, хорошая, жалостливая, животных любила. Такая, знаете, эмоциональная. То смех, то слезы, все близко. Пела хорошо, голос был выдающийся, этого не отнять. А в остальном, ну, в общем, любовный треугольник образовался. Он любит ее, она любит другого. А этот другой любит только себя. Примерно так, Ефим Борисович снова замолчал. Я нетерпеливо ждала продолжения истории. В районе желудка появился противный холодок. Похоже, они сотворили что-то плохое с бедной Любашей. Что там случилось? Изнасилование? Издевательство? До сих пор не знаю, было ли у нее что-то с Ильей. Чувство свое к нему она скрывала. Все же она учительница, а он ученик, пусть и почти ровесник. Когда мы после беседовали, он клялся и божился, что ничего и никогда не обещал ей, и пальцем не тронул, и наедине-то с ней никогда не оставался. А она утверждала другое. В общем, Люба ему письмо написала, и из этого письма явствовало, что кое-какие надежды он девушке подавал, и было между ними что-то. Но потом он перестал замечать Любу, посмеивался над ее любовью. Трогательное такое письмо, пронзительное, простодушное, как и она сама. И всем про него стало известно, всей школе. «У Ильи что, хватило совести обнародовать?» «Говоря по чести, не помню, как это вышло. Некоторые подробности выцветают, пропадают из памяти. Но у меня есть привычка вести дневник, так что мы с вами этот момент проясним». Когда все выяснилось, Валера ходил как оглушенный. До этого момента он не знал, кто его соперник. В общем, драка была, и он побил Илью, сильно побил. Дружбе конец пришел. Вроде и помирились после, но как раньше уже не общались, по-моему. А там уже и выпускной, разъехались и... А Любаша? Ей, бедняжке, хуже всех пришлось. И сердце разбито, и позор. Многие над ней смеяться стали. Старшеклассники проходу не давали. Насмешки, обидные слова, рисунки на стенах, намеки. У Ильи синяки зажили. Гаранин уехал и забыл свою первую любовь. А ей каково тут жить? В общем, она попыталась руки на себя наложить. Выпила уксусную эссенцию. «Боже мой!» – выдохнула я. «Что за способ уйти из жизни? Мучительный, жуткий». «Так она умерла?» «Выжила», – отрывисто проговорил Ефим Борисович. «Инвалидом осталась. Ожог пищевода. Говорить не может, не то что петь». Я не могла найти слов. Банальная, тривиальная история закончилась трагедией. Хотя закончилась ли? Где она сейчас? Любаша живет здесь, в деревне? Ефим Борисович отрицательно качнул головой. Ни она, ни родные ее здесь не остались. Насколько я знаю, несколько лет назад они жили в Казани. У меня записан и ее номер, и матери. Могу уточнить. «А вам не кажется, — выпалила я, — что Любаша может оказаться причастной? Та девушка, которую я знал, не могла такого натворить», — твердо заявил Ефим Борисович. «Такие зверства, да еще и с детьми. Она ведь еще и учитель, ко всему прочему». «Тоже мне аргумент. Учителя что, святые?» Я отодвинула от себя наполовину опустевшую чашку, надкусанный пряник и бросилась в бой. «А я думаю, человек в ее положении может оказаться способен на многое. Может, Любаша сошла с ума от боли и обиды. Илья ей жизнь сломал, а остальные тоже руку приложили. Может, один письмо как-то выкрал, другой насмехался и обижал. Может, и Валерий, оскорбленный в лучших чувствах, руку приложил. Откуда нам знать?» «И что она сделала? Ведь Любаши не было рядом, когда ваша сестра падала со скалы. И в других случаях тоже». «Может, порчу навела?» – угрюмо ответила я, не желая расставаться с логичной, на мой взгляд, версией. «Не знаю как, но чувствую, дело в этом». «Хорошо, возможно, вы правы, Яша», – сдался Ефим Борисович. «То, что мы не понимаем, как это можно было организовать, вовсе не значит, что такое невозможно в принципе. Нужно все проверить».